Глава 82. Все крашанки, способные летать и владеть мечом, откликнулись на призыв королевы. Путь на север занял несколько дней. Поначалу летели с гор, ныряя в ущелье, затем сквозь чаще задубелого леса. Далее пришлось сделать большую петлю, чтобы не попасться на глаза разведчикам Марата. Со стен Оринфа Манон и отряд 13 наблюдали за приземлением крашанок. Ведьмы в красных плащах опускались везде, где могли отыскать место. До сих пор не верилось, что они добрались сюда. И, как оказалось, очень вовремя. Каждый день полетов Оринф пополнял ряды крашанских воительниц. Звездная корона Маноны магнитом притягивала их. Ведьмы выныривали из облаков, появлялись из-за гор и из-за лесов. Молодые и старые, умудренные жизнью и совсем неопытные, они откликались на призыв королевы. Оринф Манона привела 5000-ую армию. «Ты посмотри, они остановились!» — прошептала Эдиану Лиссандра, указывая на Фиралийскую равнину. Темная громада маратской армии не двигалась. Замерла, будто потрясенная неожиданным поворотом событий. Усомнилась в легкой и скорой победе. «С ними твоя бабушка», — сказала Маноне Астерина. «Я просто чую». «Где же ей еще быть?» — усмехнулась Манона. «Железнозубых мы сдержим», — пообещала она Эдиану. Бирюзовые глаза террасенского командира перекликались с голубизной неба над головой. «Нужно воспользоваться их замешательством». «Мы разместимся на пропетах замка, там удобнее. С вами останется моя разведчица. Если что понадобится, она передаст». Манона кивнула Васте. Рыжая ведьма застыла в седле своего дракона. Остальные устремились к Оринфскому замку. Таких внушительных строений Манона еще не видела. Даже бывший стеклянный замок Рафтхола мерк в сравнении с ним. Дара продолжал недоверчиво коситься на ведьм. Манона улыбнулась, показав ему все свои зубы. «Счастливо оставаться!» — бросила она, и Абрухас взмыл в небо. Маратская армия полностью остановила наступление. Появление крашанских ведьм спутало им все карты. Кто бы мог подумать, что крашанки, которых считали почти полностью истребленными, явятся на подмогу Террасену. Смятение противника позволило Маноне и ее армии хотя бы передохнуть с дороги. Выспаться, если получится. Когда стало понятно, что в ближайшие часы силы Марата не возобновят наступление, за обедом устроили военный совет. Манона удивила всех, кто руководил обороной Оринфа. Конечно, 5000 крашанок не принесут победу в войне и не остановят 100-тысячную наземную армию, но зато они станут воздушным заслоном. Их задача — не подпускать легионы железнозубых к террасенской столице, иначе Оринф ждет участь Рафтхола. На чью еще помощь рассчитывали защитники Оринфа? На какое маленькое чудо? Спрашивать Манона не решалась. Смертные об этом тоже помалкивали. Если не будет атак с воздуха, сможет ли город выдержать осаду, когда 100 000 солдат будут ломиться в ворота? Возможно, однако... Этим, однако, была уцелевшая ведьмина башня. Манона не сомневалась, что сейчас башню вовсю готовят к подъему. Наверное, и другого дракона тяжеловоза уже нашли. Может, маратская армия остановилась вовсе не из-за появления крашанок, а чтобы поставить башню на колеса и подтянуть к Оринфу. Один залп смахнет всех крашанских ведьм. Но пока это были лишь предположения. Только утро покажет, какую стратегию выбрали железнозубы и что во вражеском стане успели сделать за ночь. После совещания с защитниками Оринфа, по-прежнему угрюмыми, но не в таком паническом состоянии, как утром, Манона, ее ведьмы, Бранвена и Гленис занялись подготовкой крашанок. Манона рассказывала им об устройстве воздушной армии Марата, сильных и слабых местах отрядов железнозубых. Когда-то она сама создавала эти отряды, придирчиво следила за их выучкой и намеревалась вести в бой. Время двигалось к полуночи. Свободных помещений в замке хватало, и отряд 13 без труда нашел себе комнату для ночлега. Просторную, но без мебели. Несколько свечей стояло прямо на полу. Там же на полу ведьмы развернули свои подстилки. Манона делала это ощупью, чтобы в голову не лезли мысли о Дорине. За дни полета на север его запах почти целиком выветрился. О том, где сейчас Дорин и что с ним, она запретила себе думать, иначе неодолимая сила заставит ее вскочить в седло Абрухаса и нестись на юг, до самого Марата. Манона уселась на подстилку. Соратницы молча окружили ее, вслушиваясь в звуки замка, где пахло страхом и хаосом. Наверное, когда-то эта комната имела богатое убранство, как и другие здесь. Нынче в углах обитали призраки прежней жизни. Может, это был чей-то кабинет или спальня, а может, зал для завещаний и решений государственных дел. Ничто не говорило о прошлом этой комнаты. В своем настоящем она больше напоминала склеп. Манона уткнулась затылком в холодную каменную стену. Королевская корона лежала рядом с сапогами. Первое молчание нарушила Астерина. «Мы знаем всевозможные маневры железнозубых, знаем, чем они вооружены. А теперь это стало известно и крашанкам. Представляю, как дергаются верховные ведьмы. У них, наверное, паника». Манона никогда не видела бабушку в состоянии даже близком к панике. «Думаю, завтра ее увидим». Усмехнулась она и оглядела соратниц. «Вы проделали со мной долгий путь до Террасена. Завтра нам предстоит биться против соплеменниц. Более того, там могут оказаться ваши подруги, родственницы и даже любимые». Она сглотнула. «Если не сможете, я слова вам не скажу». «Мы с самого начала знали, что нас ждет, и были к этому готовы», — сказала Сарель. Ведьмы закивали, поддерживая ее слова. «Мы не испугаемся», — заверила Манону Астерина. «Нет, они не испугаются. Манона и сама это видела. Глаза ее соратниц не лгали». «Я думала, что хоть кто-то из слушавших нас в Фералийской впадине выберет нашу сторону», — проворчала Васта. «Они даже не поняли, что мы им предлагали», — сказала Геслана. «Свободу от власти верховных ведьм. Свободу быть самими собой, а не послушными орудиями разрушения». «Зря только распинались перед ними», — поморщилась Астерина. Даже зеленоглазые близняшки-демоняшки согласились с нею. В комнате вновь стало тихо. В ясных глазах соратниц Манона не было страха, но все они прекрасно понимали неравенство сил. 5000 крашанок против железнозубых и наземной армии. И потому, заглянув в глаза каждой из 12 боевых подруг, Манона сказала: «Я охотнее полечу в бой вместе с вами, чем в окружении 1000 железнозубых, подчиняющихся Марату, и завтра мы им покажем, почему». Манона улыбнулась. Ее шабаш тоже улыбнулся, лукаво и дерзко. Каждая приложила 2 пальца ко лбу в знак уважения. В ответ Манона поклонилась соратницам. «Мы, отряд 13, произнесла она знакомые слова. «Отныне и пока тьма не поглотит нас». Венга решила, что ей больше не хочется быть помощницей господина Дарра. Лучше она станет крашанской ведьмой. Напрасно ее пугали сказками о злых ведьмах. Крашанки оказались очень даже добрыми, а одна из них подарила Венге свой запасной плащ. Лиссандра едва уговорила девчонку снять его на время сна. События дня утомили Венгу. Она быстро уснула, сказав, что завтра, конечно, будет помогать Дарра, но вначале поможет крашанкам. Лиссандра улыбалась, слушая восторженные речи девчонки. Появление крашанской армии сегодня спасло их от гибели. Но что будет завтра? Манона Черноклювая, наверное, теперь она именовалась Маноной Крашанской, трезво оценивала расклад сил. Крашанки смогут не подпускать железнозубых к Уринфу и даже, если повезет, наносить по ним ощутимые удары. Но наземные силы Марата никуда не делись. Завтра их продвижение к стенам Уринфа продолжится, а потому оборона стен и ворот по-прежнему остается главной задачей. Кровать была тесной для двоих. Лиссандра чувствовала, что не уснет. Да и сон, невзирая на усталость, почему-то не шел. Выйдя в коридор, она побрела по обветшалым коридорам древнего замка. Странный у них с Венгой дом. И странный двор. Возможно, она подсознательно шла на его запах, но Лиссандра ничуть не удивилась, когда обнаружила Эдиона в большом зале. Он стоял у догорающего очага. Один и, похоже, уже давно. Он обернулся, едва Лиссандра вошла в зал, и теперь следил за каждым ее шагом. «Других наших союзников я глубоко уважаю, а тебя люблю!» Слова, которые изменили все и одновременно ничего. «Тебе не мешало бы выспаться?» — сказала Лиссандра. «И тебе тоже?» Он слегка улыбнулся. Они замолчали, глядя друг на друга. Лиссандра могла бы простоять так всю ночь. С нею такое уже было, но в шкуре призрачного леопарда. Положив голову на лапы, она просто наблюдала за Эдионом, смотрела на его сильное тело и несгибаемую волю, светившуюся в бирюзовых глазах. «Я думала, сегодня мы погибнем», — призналась Лиссандра. «Мы были на волосок от гибели». «Между прочим, я все еще сердита на тебя», — выпалила она. «Но...» Брови Эдиона удивленно изогнулись, а лицо засияло. Как давно она не видела его лицо сияющим. «Но что?» «Но я обязательно подумаю о том, что ты мне сказал. Вот и все». На губах Эдиона заиграла знакомая коварная улыбка. «Значит, подумаешь об этом?» Лиссандра задрала голову. Посмотреть на Эдиона сверху вниз не удавалось по причине его роста. Однако она попыталась. «Да, подумаю и решу, как мне быть». «Как тебе быть, зная, что я тебя люблю?» Лиссандра фыркнула. Эдион знал, его нагловатая бравада всегда заставляла ее врасплох. «Если тебе угодно это так называть», — бросила она. «А как еще мне это называть?» Эдион шагнул к ней, не зная, позволит ли она или отодвинется. Не отодвинулась. «Ты только...» Она плотно сжала губы. «Не погибни завтра. Все, о чем прошу». «Чтобы у тебя было время подумать, как отнестись к моему признанию». «Вот-вот». «А можно и мне кое о чем попросить?» Улыбка Эдиона сделалась хищной. «Ты, конечно, не в том положении, чтобы просить, но я готова выслушать». Волчья улыбка не сходила с губ Эдиона, когда он прошептал Лиссандре на ухо. «Если я завтра не погибну, можно мне будет в конце дня тебя поцеловать?» Ее лицо вспыхнуло. Лиссандра попятилась. Боги свидетели, она была опытной куртизанкой, прошла прекрасную выучку. А сейчас от такой незатейливой просьбы у нее коленки подгибаются. Усилием воли Лиссандра заставила себя расправить плечи. «Если завтра ты не погибнешь, тогда и поговорим. И посмотрим, что и как». Волчья улыбка Эдиона не дрогнула. «В таком случае до завтрашнего вечера. Или ночи». Завтра их ждал ад кромешный. Возможно, они не доживут до вечера. Но сейчас она ни за что не поцелует Эдиона. Не обнадежит его. К тому же сегодняшний поцелуй выглядел бы как прощальный. У Лиссандры колотилось сердце, но она пошла к двери, бросив на ходу. «До завтра».